Глава третья. Ночные искатели приключений не захотели поделиться с нами своей историей. Ни один не проронил ни слова. Тинни установила пределы тому, насколько энергично я могу задать тон беседы, и не позволила мне учинить шумное разбирательство. В таких вопросах она могла быть упрямой. Тинни настояла на том, чтобы отрядить племянника из ночной смены. Пусть сбегает в городскую тюрьму Альхар и приведет отряд самозванной полиции Танфера. Отряд отозвался, услышав фамилию Тейт. Если бы мальчишка назвал мою фамилию, жестяные свистульки могли бы проковыряться несколько недель. Тейты имели друзей среди тех, кто считает, что закон и порядок хороши для коммерции. У них такие деньги, которые, стоя на задних лапах, завывают, требуя немедленного внимания. Красные фуражки едва не затоптали друг друга, ворвавшись во флигельную пристройку, где Тинни устроила наш дом. Таково было ее понятие о компромиссе. Она не хотела жить в моем доме, я наотрез отказывался быть втянутым в фамильный улей Тейтов, чтобы меня там не превратили в трутня. «На Макунадо-стрит этого бы не случилось», — заметил я. «Они бы даже не переступили порог, если бы только старые кости не вздумал с ними поиграть. И мы бы уже знали, зачем они сюда пожаловали. Говорят, женщины меняются, как только втягивают и больше не выпускают коготки. Я бы не осмелился высказать свое заключение специалиста, но могу признаться, что когда мы с Тинни были всего лишь хорошими друзьями, она без проблем проводила время у меня, даже если покойник бодрствовал». Тинни не обратила внимания на мои слова. Она была занята тем, что заключала соглашение со слугами закона. Не обращала она внимания и на наших пленников. У этих двоих тоже будет что порассказать внукам, если им повезет. Если случится чудо и ударит молния, они ускользнут от работы в трудовом лагере, который в данный момент казался их неминуемой судьбой. Краснофуражечников возглавлял жестяная свистулька по имени Кос. Он очень высоко ценил одну рыжулю. Но они вовсе не были друзьями. Большинство законников не доверяют даже друг другу. Однако, если не считать слабости к рыжеволосам, он был надежным и рассудительным. «Я не понимаю, мисс Тейт», — сказал Кос. «Вы все еще вместе с этим известным асоциальным типом?» «Он как бородавка. От него трудно избавиться. И он имеет некоторую развлекательную ценность. Но сейчас я была бы очень благодарна, если бы вы забрали этих граждан и выяснили, почему они нарушили мой покой». Кос издал несчастный звук и осмотрел злодеев. Они только начинали осознавать свои безрадостные перспективы. Мне не показалось, что эти двое пьяны. Может, накурились, когда решили, что все это хорошая идея? Похоже, они были братьями. Старший пробормотал: «Мы спеклись». Это единственное, что они пока сказали. Они не просили, чтобы их отпустили, используя смехотворную логику и оправдание, какие обычно пускают в ход подобные недоумки. «Не обязательно, друг мой», — ответил Кос. «Как офицер гвардии Танфера, я располагаю определенной свободой действий. Вы можете выпутаться из ситуации, отделавшись синяками. Однако, если будете упрямиться, держу пари, вы проведете время в Блетса, поправляя здоровье, а потом потратите несколько лет, помогая осушать маленькое унылое болото». «Черт!» — без особого энтузиазма сказал бандит помладше. «Лучше убейте нас сразу!» «Легких выходов не бывает, мальчики. Вы поступили плохо и должны решить, как хотите заплатить свой долг перед обществом», — развлекался Кос. Вопрос был риторическим. Злодеи не пытались ответить. Теперь эти потерянные души блуждали в пустыне отчаяния. «Наверное, они могли бы найти способы сотрудничать, если бы сейчас признались. Так ведь, старший лейтенант?» — спросила Тинни. Я изучающе присмотрелся к Косу. И верно, щеголяет лейтенантскими звездочками. Он перепрыгивал через ступеньки лестницы закона и порядка. Этот человек проявлял способности, помимо грез о рыжулях. Он мог убедить преступников положиться на него и тем самым добивался своей цели. И они делали его счастливым, подстрекаемые намеками, будто он может дать им то, чего они горячо желали — путь на волю. «Джентльмен, вы должны мне кое-что. Я знаю, вы не глупы. Неприкрытая ложь. Вам известно, как работает система. Вы отправитесь в тюрьму Альхар, потому что я не могу вас не забрать. Придется проверить, нет ли вас в розыске за совершение чего-нибудь отвратительного. Если за вами не числится крупных преступлений, сможете уйти на своих двоих. В цепях по направлению к болоту. Мы действительно выпускаем людей, чтобы побуждать остальных к сотрудничеству. Пока мы имеем дело со вскрытым замком и хозяевами, которые не рады, что их разбудили среди ночи. Итак, почему бы вам не рассказать, что к чему?» Старший брат решил рискнуть. Приговор к осуществлению проекта по маленькому унылому болоту был равносилен смертному приговору. Некоторые заключенные, может, когда-нибудь и отмотают там свой срок. Пока это никому не удалось. Но проект существовал не так уж долго. «Нам полагалось схватить женщину и доставить ее кое-куда. Парня здесь не должно было быть. Если бы он тут оказался, нам полагалось треснуть его по башке и смотаться. Вместе с ней». Это пробудило всеобщий интерес. Никто не ожидал, что мишенью была Тинни. Кос умел задавать впечатляющие очевидные вопросы. «Зачем?» Пожатие плеч. «Нам платят не за то, чтобы мы спрашивали». «Вам заплатили?» Жестяные свистульки посмотрели на меня так, будто я знал, из-за чего весь сыр-бор. «Разбирайтесь с ним», — проворчал я. «Это у него есть ответы на вопросы». Последовал один из таких ответов. 40%, остальное после доставки». «Позволь уточнить». У Косса были проблемы с тем, чтобы уложить услышанное в голове. «Вас наняли похитить мисс Стейт. А разве я не в этом вот только что признался?» «Признался, да». Кос не оскорбился, не заспорил, каким бы бессмысленным ни было заявление злодея. «Кто мог так жаждать компании мисс Стейт, что он или она заручился вашей поддержкой, чтобы устроить с ней свидание?» Плохие парни нахмурились, обмозговывая вопрос. Младший таки справился и ответил. «Нас нанял Джимми! Два шага!» Я мрачно посмотрел на Тинни. Я был совершенно не в курсе, кто такой Джимми «Два шага». Мы переглянулись со слугами закона, приподняв брови. Они тоже не знали Джимми. Даже Тинни заявила: «Не знаю я никакого Джимми!» Загадки. Сплошные загадки. Невероятные сплошные загадки. Так все всегда и начиналось, с путающейся под ногами жаркой красотки. Но Тинни, обычно это была прелестная девица с той стороны забора, где трава зеленее. «Это не начало дела, а простая случайность», — сказал я себе. Но и щелканье каблуками меня не убедило.